В этом деле был еще один крайне щекотливый для государя момент — судьба дворянства. Чего опасался самодержец всероссийский? Дворянского мятежа. Он помнил давний рассказ покойного батюшки о приеме депутации от смоленских дворян. Сказал им: «Теперь я буду говорить с вами не как государь, а как первый дворянин империи. Земли принадлежат нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели их нашей кровью, пролитую за государство. Но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу объяснить себе этого шага, иначе как хитростью, обманом с одной стороны и невежеством с другой. Этому должно положить конец. Лучше нам отдать добровольно, нежели допустить, чтобы нас отняли. Крепостное право причиной тому, что у нас нет торговли, нет промышленности». Далее я им сказал, чтобы ехали в свою губернию, и, держа это в секрете, побудили бы смоленских дворян к совещанию о мерах, как приступить к делу. И представь себе, что в скорости получаю через Перовского донесение от смоленского губернатора. Этот дурак пишет, что двое дворян, не помню фамилии, смущают губернию. Они, видишь ли, распространяют гибельные мысли, и не дай бог, что произойдет. Ну, право, все у нас Чичкова за Наполеона принимают. Я Перовскому приказал ответить, что в случае бунта у него есть войска, а до тех пор, чтобы молчал, он молчит, и я молчу. Понял? Теперь же в обществе наступил полнейший разброд. По рукам ходили записки и проекты самые фантастические, хотя до государя поначалу доходили мнения Орлова, Меньшикова, Долгорукова, Муравьева. Покоряясь им, спустя полгода после воцарения, он снял министра внутренних дел Дмитрия Гавриловича Бибикова, явно желавшего освобождения крестьян, и назначил на этот пост 70-летнего Сергея Степановича Ланского. Сам он знал его мало, слышал, что тот был в молодости масоном и слыл замечательным танцором. Назначение состоялось по предложению князя Орлова, которому государь доверял безгранично. Орлов же терпеть не мог Бибикова, обладавшего независимым характером. Министр пытался широко распространить по России систему сельских инвентарей, направленную на предотвращение разорения крестьян помещиками. Система эта, по мнению Алексея Федоровича, была крайне вредной и опасной для дворянства. Знал Орлов и мнение Бибикова о Николае Милютине, тогда бывшем директором хозяйственного департамента министерства. Не спрашивайте меня, доволен ли я им. Спросите его, доволен ли он мною. Если бы государь велел уйти в отставку, я бы назвал преемником его. Нельзя было допустить нового Мирабо к креслу министра. Ланской же не имел вовсе никаких идей. Был ленив и беспечен, почему и промотал к старости огромное женино приданое. И большое жалование ему крайне требовалось для поддержания в порядке двух своих имений. Только Орлов и Ланской знали о заключенной ими договоренности. «Ты слышал, верно, что наш Александр Николаевич питает некие идеи насчет эмансипации? Идет это из Михайловского дворца и твердой основы под собой не имеет. Назначение твое вместо Бибикова состоится, это я тебе обещаю. Но помни, нельзя допустить государя до действий, пагубных для империи. Уж если покойный государь-император не решился, то стоит ли его наследнику шатать основы? Понял, все понял. И Ланской стал министром внутренних дел. Князь Орлов рассчитал все верно, но не учел некоторых обстоятельств. Первое. Александр Николаевич медленно, но неуклонно выходил из-под его влияния. Второе. Ланской был послушен. Пока государь был против освобождения, то и министр был против. Но как государь стал за освобождение, в тот же миг и министр переменил фронт. Первой пробой сил двух партий неожиданно стал вопрос о городской думе в столице. Городской устав был первым крупным созданием Николая Милютина на государственном поприще и утвержден был еще покойным Николаем Павловичем в 1846 году.